Первая любовь. Я до 17 жил, ну как глиночка, с мамой милым семейным на Гульчике, в новом доме с пивной, возле рыночка, где картошку я брал и огурчики. Вот однажды как-то раз я туплю, напеваю вовсю польку бабочку, а на дворе весна, почки сыпались. И сидели воробьи всюду, как увидел я ее, девку страстную. Она на рынке торговала подсолнухом, бедра толстые у ней, щек красные, будто в лоб мне ударили обухом. И почувствовал вдруг я, что мне хочется завладеть на всю жизнь этой прелестью. Подойти хочу к ней, познакомиться, настаю как столб, нет смелости. А чтоб смелость иметь, как и водится, побежал на троих пулей к сотому. А когда шел назад к ней знакомиться, вся спина моя стала потная. И не помню уж как, у прилавка я встал, но нет смелости кашу заваривать. А посмотрел на нее и в уныние впал, но хоть убей, не могу разговаривать. А потом решился. Так стоял я у прилавка долго и коротко, и веснушки в ней считал, помнится. А потом спросил кротко-коротко, разрешит ли ему познакомиться. А она как глянула, но хоть шедевр пиши, свои рыжие кудряшки подправила. И хулиганьте, говорит, гражданин, если выпивши, пока в милицию вас не отправила. И встал я у прилавка, ну как облеван, и с ударом таким силе справиться. А потом говорю, гражданчик, просто вы мне ужасно нравитесь. И стою я у прилавка, как облеванный, а она все в мешках ковыряется. А потом подняла свою голову, поглядела, смотрю, улыбается. Вы простите, говорит, меня, ну и дура я, что не знал я ваших намерений. Говорит, что зовут ее Нюрою, а меня, говорю, Валерий. Так вот с Нюрчиком мы и познакомились. Мы прям сразу друг дружке понравились. А когда наши чувства оформились, мы с парк прогуляться направились. В парке Шнюрочка, как положено, а на качелях со мной качалась, ела мятные и мороженое, а душа от любви разрывалась. А потом мы с ней нашли лавочку под тополем, и в любви на ней объяснялись, все ж весна была, почки лопались, а мы сидели и в засос целовались.